Глава 34. После моего кивка жена Арслана осторожно обнимает мою дочь, словно прикасается к самому хрупкому, что осталось в ее жизни. Я не вмешиваюсь, просто стою рядом, не в силах произнести ни слова. Айджан сначала замирает, удивляется, потому что не понимает, почему ее обнимает чужая женщина и смотрит на нее так. Но потом, буквально через секунду, послушно прижимается к ней в ответ. Обнимает за шею, трогает волосы. И та просто ломается. Ее плечи начинают дрожать, дыхание сбивается. Она притягивает мою дочь к себе плотнее, судорожно целует в макушку, щеки и шею. Впитывает ее запах, ее теплоту. Обнимает, как собственного ребенка. Слезы льются без звука, струятся по ее лицу, скользят по шее Айджан. А я не могу, не имею права остановить, потому что понимаю. Каждая мать, потерявшая своего ребенка, ищет его запах, его дыхание хоть в ком-то. И сейчас в моей дочери она видит свою. Смотрю на них, не отрывая взгляда, горло сводит спазмом. Меня пронзает такая жалость, что, кажется, сердце вот-вот лопнет. Я не знаю, что сказать. Любое слово — фальшивка. Любое движение может разрушить этот хрупкий момент, где отчаяние и надежда переплелись в один узел. Не представляю, что творится у нее внутри. Айджан, не понимая, гладит женщину по волосам. «Тетя, не плачь!» — шепчет. «Все хорошо!» От ее слов в горло подкатывает ком, а волоски на теле встают дыбом. Все хорошо. Господи, если бы она знала, как далеко сейчас от хорошо. Женщина поднимает взгляд, глаза красные, мокрые, в них бездна боли. «Простите», — выдыхает. «Я не хотела. Просто она так похожа». «Я понимаю», — тихо отвечаю. «Вам не за что извиняться». Мой голос дрожит, но я стараюсь держаться. Она отпускает Айджан, вытирает слезы, но взгляда не сводит. Наверное, так бывает, когда теряешь свое дитя, даже если на какое-то время. Я не хочу думать о плохом, искренне надеюсь, что с дочерью этой женщины все будет хорошо, что Джан и Арслан вернут ее. Да, эти прикосновения к моей дочери не приведут ее чувства в порядок. Она не перестанет думать о своей девочке. Боль станет плотнее и ощутимее. «Малыш, иди посмотри мультики. 15 минут, а потом спать», — обращаюсь к Айджан. «Хорошо», — она убегает в гостиную. Я делаю шаг ближе, кладу руку на плечо жены Арслана. «Вы найдете ее». Говорю шепотом. «Я верю». Она качает головой, не глядя на меня. «Мне бы ваша уверенность, Диана. Я с ума схожу. Больше не могу держаться. Не могу ждать». Надежда умирает последней. Выдыхаю. Арслан не из тех, кто опускает руки, когда кажется, что выхода больше нет. Он наверняка уже знает, как вернуть вашу дочь. «Целая неделя». «Неделя, Диана, представляешь? Я не вижу свою дочь, не вижу свой лучик солнца!» Она снова начинает плакать. Я тоже не могу сдержать слезы. «У меня отняли дочь! Как она сейчас? С кем? Ее кормят? А вдруг бьют? Вдруг она голодная лежит где-нибудь на полу в холодном цементном ангаре? А если ее...» «Тише, тише!» Прижавшись к ней, крепко обнимаю и успокаивающе глажу ее спину. Знаю, никакие слова не помогут ей. У нее забрали ни деньги, ни украшения. Забрали ребенка. Эту боль не утихомирить. «Понимаешь?» «Я все понимаю, поверь мне. И мне ужасно больно. Но сейчас тебе нужно успокоиться, взять себя в руки. Нужно быть сильной, слышишь?» Отстранившись, обнимаю ее лицо ладонями, заглядываю в опухшие, покрасневшие глаза. «Однажды откроется эта дверь, и в твои объятия прибежит твоя дочка. Она не должна видеть тебя в слезах. Иди, прими душ. Я уложу дочь, и мы поговорим. Всю ночь будем изливать друг другу душу. Буду слушать тебя. Выскажешься, ладно?» У двери стоит охранник, молча наблюдает за нами. Поймав мой вопросительный взгляд, также молча показывает спортивную сумку, что держит в руке. Забрав, закрываю дверь. «Пойдем». Взяв ее за руку, веду на верхний этаж. Она идет следом, но видно, что с усилием переставляет ноги. Ей очень плохо. И мне так жаль, что не могу помочь ей сделать хоть что-то, что ослабит ее боль, что успокоит. Спальная комната, которая предназначена для гостей, как говорила мне Зоя, уже готова. Новое постельное белье застелили, и пахнет тут приятно. «Как мне тебя звать?» — спрашиваю. «Регина. Красивое имя». Выдавливаю из себя улыбку. «Прими душ, Регина. Уверена, тебе станет легче». «Спасибо». Положив сумку с ее вещами в кресло, выхожу, оставив ее одну. Айджан смотрит мультики, лениво болтает ногами. И зевает. Улыбаюсь, глядя на нее, и мысленно думаю, как бы было хорошо, если сегодня приехали Джан с Арсланом, но с девочкой. Уверена, Регина от счастья себе места не нашла бы. «Пора спать», — говорю дочери. Она трет глаза, спрыгивает с дивана. «Да, я хочу спать». Уложив ее, укрываю одеялом и сама ложусь рядом. Глажу по волосам, шепча приятные слова и одновременно целую ее в макушку. «Мама, а почему тетя плакала?» Я ждала этого вопроса. Она соскучилась по своей принцессе. «А где ее принцесса?» «Уехала на несколько дней, скоро приедет». Айджан что-то бормочет, но разобрать не получается. Она засыпает сразу же. Некоторое время наблюдаю за ней спящей. А когда хочу подняться, чувствую вибрацию телефона. Достав его из кармана, сглатываю и сразу же выхожу на балкон. «Джан?» — почти шепчу. «Джан, ты где?» «Как Регина?» Сразу же вспоминаю слова Арслана о том, что он застал моего мужа, пусть и бывшего, за своей женой. Я же и фотографию видела. Вроде бы его вопрос должен сейчас меня как-то задеть, однако ничего подобного во мне нет. Регина точно не такая женщина. Она не предавала Арслана. Плачет. Нет новостей. Мне кажется, она потеряла надежду. «С ребенком все в порядке, Диана. Я сегодня видел ее, хоть и всего пару секунд». «Где? Как?» «По видеосвязи». «Почему ее похитили, Джан? Во что вы вляпались, скажи? При чем тут маленький ребенок?» «Не знаю», — выдыхает он. «Не соображаю уже. Диана, я позвонил спросить». Мое израненное сердце ускоряет ритм. «Что опять?» «Сначала скажи, как Айджан, сын?» «Боже, что происходит? У меня плохое предчувствие». «Все хорошо, не переживай, но ваши эти выкрутасы скоро и меня с ума сведут». Джан издает тихий хриплый смешок. Это явно от нервов. «Я дико устал. Хочу тишины и покоя. Хочу просто быть рядом с семьей». Слышу, как он чиркает зажигалкой. Явно курит. Устал бегать, постоянно думать. «Арслан рядом? Он сейчас во всем винит себя». «Правильно, не надо было вести себя как скотина». «Неужели думаешь, что ты чем-то от него отличаешься?» Пауза, а потом опять нервный смешок. Ловлю себя на мысли, что мы разговариваем, как в старые добрые времена. Я уже забыла, как это бывает, просто общаться с любимым человеком. Хотя, какой там любимый? Я же обещала, что не прощу его. «Наверное, не отличаюсь. Но у меня были обстоятельства. А у него доказательства». «Почему ты защищаешь Арслана?» Его голос становится жестче. «Потому что ты видишь его косяки, а свои нет. Хотя бы вспомни, что развелся со мной». «Так надо было, Диана». «К кому надо было, Джан? Мне уж точно нет. Снова повисает тишина, которая действует на и без того оголенные нервы. Обняв себя рукой, второй держу телефон. Дрожу, но не от холода. Это эмоции. Это потом обсудим. А сейчас... Слушай меня внимательно, Диана. Что бы ты ни услышала, что бы ни увидела, ничему не верь. Слышишь меня? Я приду. Обязательно приду. Мы поговорим и все обсудим. И уверен, ты меня поймешь. Я не нахожу слов, как ему ответить. Что он имеет в виду? Не имею ни малейшего представления. «Что ты опять натворил? С кем в этот раз переспал?» Пытаюсь шутить, но мой голос предательски дрожит, чем выдает меня. «Диана», — ворчит Джан, — «верь только мне. Если я что-то делаю и тем самым причиняю тебе боль, это только во благо. Не забывай мои слова и поцелуй за меня, дочь».